Антон Текшин. Волшебство не вызывает привыкания. Книга четвертая. Глава 62. Каждый сходит с ума по-своему. Кто-то тихо, не привлекая к себе особого внимания, а кое-кто, наоборот, непременно хочет заявить о своих тараканах во всеуслышание. В идеале еще и поделиться ими с другими людьми, чтобы найти единомышленников. А безумие, как известно, весьма заразная штука. Вот и получается, что в благоприятной обстановке умалишенные плодятся, как грибы после дождя. Например, здесь, посреди вполне обычного заброшенного хуторка, обосновались неоязычники. Сами они называли себя вернувшимися к корням. И ладно бы эти почитатели древности спокойно молили своим идолам, вытесанным из бревен, прыгали через костры и занимались бы прочими невинными ритуалами. Но нет... Им непременно подавай жертвоприношения, вплоть до человеческих. Да и жили сектанты совсем не мирной общиной и охотно грабили всех иноверцев, до кого могли дотянуться. Естественно, во славу богов. Конец у подобного жизненного уклада случился вполне закономерный. Однажды, теплым осенним утром, к ним постучались. Да так громко, что у большинства зданий тут же повлетали двери с окнами, а некоторые сооружения и вовсе сложились внутрь себя. Теперь над хутором поднимался густой столб черного дыма, а число его новых жителей стремительно сокращалось. И дело тут вовсе не в плохой экологии. Просто настал час расплаты за содеянное, чего язычники совсем не ожидали, понадеявшись на защиту деревянных идолов. Но те пока что справлялись со своей ролью плоховато. Их даже обычные пули прошивали насквозь, не говоря уж про магию. Видимо, самим богам были неприятны такие нерадивые последователи, и они предпочли от них отвернуться. «Ты кто такой, урод?» «Смерть твоя дурацкая!» — буркнул я в ответ, выдирая из себя очередную острую железку. Спасибо легкому бронежилету, иначе бритый налысо детина, который решил сбежать через густую рощицу, превратил бы меня в подушечку для булавок. Но и так во мне торчало с десяток инородных предметов. От тонких сварочных электродов до настоящих штык-ножей. Причем призвал он весь этот смертоносный металлолом прямо из воздуха, когда я лишил его основного оружия — охотничьей сайги. Разрубил ее пополам и решил, что этого достаточно. Увы, беглец с этим оказался категорически не согласен. Восьмой уровень — это вам не шутки, но уж больно мне хотелось взять хоть кого-нибудь живым. Через этот крохотный лесок на окраине хутора, плавно переходящий в прибрежные камышовые заросли, то и дело хотели вырваться из окружения рассеянные одиночки. Только эта затея оканчивалась для них плачевно. Уже четыре тела истлели до состояния праха, и пятый готовился к ним присоединиться. Ничего, кроме смерти, их здесь не ожидало. У большинства людей она ассоциируется с костлявой старухой, вооруженной косой, чаще всего в темном балдахине. На крайний случай с белокожей девушкой в саване. А вместо этого их встречал зеленокожий друид с топором. Не очень канонично, так что многие напоследок удивлялись. Ну уж простите, куда более симпатичная со всех сторон талия сейчас участвовала в штурме, а мной просто заткнули одну из многочисленных дыр в периметре. Людей катастрофически не хватало для полноценной операции, поэтому в рощице я находился в гордом одиночестве. Залетные беглецы не в счет. Они тут долго не задерживались, превращаясь в питательную золу для растений. Такой вот получается природный круговорот. Наконец, последний штырь покинул мое предплечье. В основном пострадали конечности, а вот лицо я в последний момент успел прикрыть. Торс сберег бронежилет, под которым сейчас наверняка наливались многочисленные синяки. Наверняка целых ребер у меня не осталось. Каждый вздох вызывал адскую боль в груди, но куда деваться, сам виноват. Радовало лишь одно — все раны должны были скоро затянуться без всякой перевязки и прочей медицинской помощи. Нынче это пустяки, пусть и весьма болезненные. Несколько минут, и снова буду как огурчик во всех смыслах. У меня даже отрубленная рука заново отросла, если что. Со мной теперь в скорости регенерации могут только людоящеры, разве что поспорить. Ну а я старался свою способность лишний раз не афишировать. Платой за такое чудесное исцеление стал изумрудно-зеленый цвет кожи, а также чудовищный метаболизм, заставлявший меня постоянно что-то жевать. Иначе от голода я могу превратиться в сонного и апатичного увольня, а то и вовсе впасть в энергосберегающую спячку. Так что в разгрузке у меня вместо боевых расходников в основном лежит всякая еда, как у заправского обжоры. Чем калорийнее, тем лучше. На этом поприще себя отлично зарекомендовали энергетические батончики. Только поди их сейчас найди спустя полгода после конца света. «Будь ты проклят!» — злобно прохрипел мой противник. «Клянусь отцом, тебя настигнет суровая кара!» «А ты не думаешь, что это тебя самого настигла кармическая справедливость?» — поинтересовался я, кивнув на топор, торчавший из его груди. Мужчина, чью бритую голову украшали многочисленные татуировки в виде свастик и рун, оказался пригвожден к дереву. Он тоже пытался меня обезоружить, применив способность к управлению металлическими предметами. Решил, что в таком состоянии я уже не представляю угрозы. И позарился на мое мифриловое сокровище. Увы, как неоднократно показала практика, на божественный металл не действует чужая магия. Раны же, которые отправят обычного человека на больничный, а то и на тот свет, для меня вполне терпимы. Симбионты из другого мира отлично справлялись со своей работой, потихоньку превращая меня из дохляка в довольно крепкого бойца. Но и язычник тоже оказался непрост. Даже проткнутый насквозь удлиненным острием топора, он никак не хотел отдавать концы. Вдобавок находил в себе силы, чтобы ругаться и грозить мне всяческими небесными карами. Поэтому я от греха подальше держал его руки связанными, периодически обновляя древесные путы, когда они рассыпались. «Мой путь был чист и светел!» — фанатично выплюнул он в мою сторону. «Это ты, отродье Чернобога, которая попирает нашу святую землю! Сдохни!» «Не поверишь, я уже!» «Брешешь, выродок! Ты хоть и страхолюдина, но живой!» «Ничего, вы все скоро в небытие отправитесь за свое вероломство!» «А не нужно было нападать на колонну беженцев, которые не сделали вам ровным счетом ничего!» — напомнил я ему. «Так что это вашим божествам должно быть за вас стыдно!» «А если нет, это плохие боги, и самое место в хаосе». «Ты не ведаешь, что несешь, богохульник. Мы должны были свершить возмездие, на то была их воля». Фанатик забился в путах, роняя с губ кровавую пену. То, что он делает себе только хуже, расширяя без того немаленькую рану в животе, его как будто не интересовало. Словно я реально отловил настоящего берсерка из дремучих веков. А ведь всего полгода назад он наверняка был вполне нормальным гражданином, на работу ходил и не рычал на людей. Вряд ли это мой очередной коллега, сбежавший из дурдома. Там на хуторе еще полсотни таких же поехавших обитало. По словам тех немногих счастливчиков, что смогли от них сбежать, они практиковали обильное употребление мухоморов и прочих психотропов, а уж старые добрые спирты вовсе ведрами в себя заливали. Тут и у здорового человека от подобной диеты может помутнение рассудка случиться. Зато такой угашенный в дробаган толпой очень легко манипулировать. «То есть боги вам это прямо сказали?» — встрепенулся я, разом позабыв про ноющие раны. «Напасть на колонну с беженцами?» «Да», — успокоившись, кивнул он. «А волю своей они через кого-то передали». «Какое тебе дело, выродок?» Мужик снова попытался освободить руки, так что мне пришлось призвать новые побеги. Еще немного, и его дерево окончательно высохнет. А у меня при себе ни наручников, ни веревки нормальной. Как-то не догадался это добро прихватить с собой на операцию. По-хорошему, следовало его добить или хотя бы вырубить, но уж больно любопытные он говорил вещи. «Мне просто хочется узнать, как именно ваши небесные покровители с вами общались». Развел я заживающими руками. Вдруг мы зря в них не верили. «Они присылали посланца». Нехотя прошипел язычник, сплюнув скопившуюся во рту кровь. «Он объявлял, что нужно сделать, где капище устроить, как нужные вещи раздобыть или куда пойти в набег». «Как он выглядел?» — продолжил я внезапный допрос. «Катись в пекло!» «Слушай, если он меня карать придет, то как я, по-твоему, его опознать должен? Ко мне, знаешь ли, много кто претензий имеет. Там очередь выстроится до самого Краснодара, если не дальше». «Когда увидишь, поймешь сразу», — криво усмехнулся мужик. «Он высок и светлолик, больше тебе знать не нужно». «И на том спасибо». Вполне искренне поблагодарил я его. Информация действительно оказалась стоящей. Очень высоким и светлым лицом описывали загадочного наставника Аглаи, чья группировка навела много шороху в Конецкой. Там тоже сформировалась тоталитарная секта, и вряд ли схожий почерк — это всего лишь совпадение. Похоже, я наткнулся на последователей еще одного куратора — которые любят пудрить мозги своим подопечным религиозными мотивами. Что мне дает это знание? Пока что ничего, но картина потихоньку складывается. Я давно уже знаю, что в нашем мире действуют некие сущности, которые любят загревать жар чужими руками. Между собой они явно ведут ожесточенную борьбу, но вот их мотивы мне до конца не ясны. В любом случае, этот долговязый пророк, буду пока его так называть, однозначно нам враг. Не удивлюсь, что истинной причиной нападения на колонну стало его желание отомстить нам с Талией. Уж очень сильно мы ему успели насолить в станице. А в итоге пострадали невинные беженцы, которые ехали с нами в Ейск, и несколько бойцов из их сопровождения. Только одного этот самозваный божок не учел. Люди нынче все больше привыкают жить по справедливости, и когда ее грубо нарушают, им непременно хочется ее восстановить. Поэтому поселение неоязычников сейчас планомерно стирали в пыль. Добровольцев набралось всего 3 с лишним десятка, но на нашей стороне была внезапность, опытность и бронетехника. Сектанты могли похвастаться максимум пулеметными тачанками на базе внедорожников, а вот у караванщиков, что перевозили беженцев из одного населенного пункта в другой, имелась парочка бронетранспортеров и одна зенитная самоходка. Пусть еще советского производства, но весьма надежная и убойная машина. По сути, это легкий гусеничный танк, только вместо орудия там счетверенные крупнокалиберные пулеметы. Очередь из них режет даже серьезного монстра и пробивает на вылет кирпичное здание. Так что, когда эта колесница смерти стреляет, хочется быть как можно дальше от нее. Одна проблема. Больше полтинника она не выдает даже на чистой трассе. Поэтому остальным машинам в колонии приходилось равняться на ее скорость. Но когда на нас нападали из засады, самоходка быстро доказала, что возили ее с собой не зря. Нападавшим так и не удалось ее повредить. Частично из-за крепкой брони, а частично благодаря магическому заслону, что поддерживал кто-то из членов экипажа. Тем временем выстрелы и взрывы со стороны хутора раздавались все реже. Зачистка понемногу подходила к логическому концу, и совсем скоро на карте одним безлюдным населенным пунктом станет больше. Впрочем, оно и к лучшему. Однако сквозь стихающую канонаду я отчетливо услышал новый звук. Будто кто-то ритмично вытряхивал свежестиранное белье. Причем громкие хлопки раздавались все ближе и ближе, заставляя меня насторожиться. С приходом волшебства в наш мир любое постороннее явление может стать предвестником новой опасности. А у нас еще старые не совсем закончились. «Мей скоро свершится», — тихонько просипел прибитый к дереву язычник, задрав голову. «Да-да, ты там только не умирай раньше времени», — попросил я его, тоже всматриваясь в осеннее небо. Хоть пожелтевшая листва почти вся уже опала, отсюда все равно ни черта не видно. На опушку выйти, что ли? Но без топора делать этого категорически не хотелось. А вынимать его из раны значит свести шансы на выживание взятого языка к нулю. Его не особо-то и жалко, но уж больно он занятные вещи говорит. И пока я мучился с очередным сложным выбором, все решилось само собой. Внезапно хлопки раздались над самой головой, а между ветвями стремительно промелькнуло чье-то вытянутое тело. Явно не перелетная птичка, спешащая на теплый юг. Те давно уже свалили, кто смог уцелеть за лето. Инстинктивно я подался в сторону от ее траектории. И это спасло мне жизнь. Сверху послышался громкий визг, от которого заныли даже зубы. А потом на лес обрушилась темная волна, которая двигалась строго в одном направлении. Все, что контактировало с этой дымчатой субстанцией, превращалось в однородный кисель, в том числе и земля, укрытая листьями. Под атаку также попало дерево с язычником, который напоследок успел испуганно вскрикнуть. Видать, не хотел отправляться в свой рай, обетованный подобным нечестивым способом. В итоге он тоже растворился прямо с древесиной, оставив багровое пятно в темном киселе. Жутковатое зрелище. Это даже не кислота, а нечто во много раз хуже. Благо, что дымка быстро рассеялась, оставив после себя широкую просеку, на дне которой блестела однородная желеобразная лужа. И самое главное, что в ней сгинул мой топор. Ну уж нет, он не мог так просто расщепиться. Я вытянул руку в сторону красноватого пятна и мысленно воззвал. «Ибуклин!» Ну, вот такое ему пришлось дать название. Список обезболивающих лекарств отнюдь не бесконечный. Думаю, богиня не сильно обидится, если как-нибудь об этом узнает. Все-таки это уже традиция. Лично я поминаю Гею добрым словом каждый раз, как ее подарок меня выручает. А это случается с завидной регулярностью. Надеюсь, ей там, в другом мире, не икается. Киселеобразная субстанция вспучилась, и оттуда бумерангом вылетел серебристый брусок. Мне оставалось только с облегчением сжать пальцы, которые он немедленно отбил, несмотря на плотные тактические перчатки. Уже далеко не впервые такое делаю, но каждый раз ощущаю себя недоделанным джедаем. Хотя подобный фокус — исключительно заслуга волшебного оружия, а не моя. Мы с ним связаны прочнейшими узами, и оно крайне неохотно меня покидает. Однажды Буклин самостоятельно отрастил шипы и пробил ими руку мелкому воришке, что решил обчистить нас сталей на одной из временных стоянок. Одним словом, подарок оказался сноровым. Как его таскал и периодически забирал у меня Терещенко, до сих пор ума не приложу. Главное, что Мифрил в который раз подтвердил свой исключительный статус. Что бы ни представляла из себя всепоглощающая дымка, растворить божественный металл у нее не вышло. Вот только это не касалось меня самого. И когда новая волна черной взвеси полетела в мою сторону, я опрометью ломанулся через перелесок. Нет, это уже ни в какие ворота. На сей раз просека получилась поуже, но по-прежнему шла строго в одном направлении. Хоть какая-то хорошая новость. Я выскочил на опушку и, наконец-то, смог толком разглядеть, кто гоняет меня, словно зайца по осеннему лесу. Существо напоминало крупную змею, практически анаконду, к которой зачем-то присобачили стрекозиные крылья. И самое поганое, что их в небе кружила целая стайка, с десяток голов навскидку. Несколько тварей сразу же повернули в мою сторону, вынудив меня снова скрыться в лесу. Будь здесь густая листва, мне осталось бы только помахать им рукой на прощание. А так деревья лишь слегка ухудшали им видимость и, как следствие, прицел. Бежать там по буеракам не самое удобное занятие. Можно и кувыркнуться обо что-нибудь. Но выскакивать на открытую местность еще хуже. Там я буду как на блюдечке с каемочкой в виде кругов на мишени. К счастью, летунов заметил не только я. Со стороны осажденного хутора в них полетели яркие росчерки трассеров. Даже днем их было прекрасно видно. Крылатые змеи заметались под обстрелом и по одному начали падать вниз. Но не успел я толком этому порадоваться, как их тушки при соприкосновении с землей стали взрываться черной взвесью, растворявшей все подряд в приличном радиусе. Теперь еще приходилось маневрировать под этой хаотичной бомбардировкой. А ведь на сегодня обещали без осадков. «Сходил, называется, немного помочь да опыта хавнуть». Теперь вот беги, глупец, пока от тебя мокрое место не осталось. В буквальном смысле. Каким-то чудом, петляя как заправский заяц, я достиг противоположного края рощицы, что соседствовало с крайними дворами. Отсюда, с садами-огородами, можно попробовать добраться до ближайших строений. Непонятно, сдержат ли они черный выхлоп, но, во всяком случае, оттуда до союзников уже рукой подать. А то в одиночку играть в салочки как-то надоело. Но тут весь мой и без того шаткий план накрылся медным тазом, скорее даже урановым. Прямо на меня откуда-то сверху стремительно спикировала еще одна летучая тварь. Не такая длинная, как воздушные змеи, зато ее огромные перепончатые крылья могли запросто обнять легковую машину. Но без них поднять в воздух могучую тушу просто не получилось бы. Разминулись мы каким-то чудом. В последнюю секунду, когда на меня опустилась крупная тень, я успел отскочить в бок. Существо с разочарованным ревом грузно шмякнулось о землю, оставив после себя внушительную борозду. Это вам не птичка-синичка, что травинку не согнет. И глядя на одни только перепончатые крылья, я уж точно знал, кто это такой. А когда из рытвины показалась рогатая голова, отпали последние сомнения. Одержимый. Бывший человек, сменивший ипостась на демона. Знаем, проходили. Силен, адски живуч и нечувствителен к большинству видов классического оружия. Тем же огнестрелом его можно расстрелять хоть 10 раз, и он все равно отрегенерирует куда лучше меня или рептилоидов. Но такой бесполезный перерасход боеприпасов давно уже никто не практикует. Есть вещи куда более эффективные. Например, святая вода. Пластиковые хлопушки сейчас таскает при себе почти каждый, кто так или иначе сталкивался с порождениями хаоса. Водяные бомбочки просты в изготовлении и по эффективности превосходят самые мощные гранаты. А если самоделка вдруг нечаянно взорвется, то ничего страшного, максимум отделаешься мокрыми штанами. Я тут же потянулся к охотничьей поясной сумке, где таскал мелкие расходники. Выменял ее на одну из стоянок и ни разу не пожалел. прочная, вместительная и почти не стесняет движения. Осталось только вытащить парочку пузатых цилиндриков, в народе прозванных тампонами, дернуть их разом за шнуры и запустить в сторону рогатого чудища, что сейчас пыталось сложить громадные крылья, которые на поверхности земли превращались в обузу. Взрыв, похожий на громкий хлопок, происходил ровно через 3 секунды. Можно даже не пригибаться, потому что вода разлетается не так уж и далеко. Ошпаренное существо громко взревело, перейдя на болезненный для слуха ультразвук. А потом меня и вовсе оглушил громоподобный голос, раздавшийся прямо в голове. «Ты посмел противостоять нам, червь? Так познай же наш гнев!» По ощущениям, мне будто рупор приставили прямо к ушам и вовсю в него орали. Я плюхнулся на землю, сжимая руками трещавший по швам череп. С ментальной защитой у меня до сих пор дела не очень, так что демон без труда пробился своей яростной мыслеречью в мое сознание. А следом он хотел добавить мне боли уже на физическом плане, обломав себе непослушные крылья у самого основания и направившись ко мне. Плотная ороговевшая кожа вовсю дымилась, окропленная святой водой. Но ему это не особо мешало. На такого здоровяка нужно пару ведер вылить, чтобы его проняло всерьез. «Твои хозяева тебе больше не помогут!» Да меня и так никто особо не выручал. Обычно запихнут какую-нибудь беспросветную задницу и выкручивайся оттуда, как можешь. Но я очень упрямый глист, и меня так просто не остановить. Перерожденный подходил все ближе, не подозревая, что терпеть дикую мигрень мне уже далеко не впервой. Меня в свое время пичкали таким, что иные после первого же сеанса прощались с крышей. Превозмогая боль, я смог оторвать руку от головы и нашарить упавший брусок мифрила. Для хаотических отродий этот металл хуже серебра, так что сюрприз будет весьма неприятный, лишь бы хватило энергии его воплотить. Однако демон до меня так и не дотопал. Когда я уже собирался вскочить, в него сзади на полном ходу врезалась куда более массивная туша, поросшая густой шерстью пепельно-серого цвета. Они кувырком прокатились по земле в сторону, попутно своротив хлипкий заборчик одного из подворий. Мою многострадальную голову сразу отпустило, и я смог без особых проблем подняться. Негоже загорать, когда тут не весь что происходит. За право мной отобедать уже сражаются. Первым делом на всякий случай взглянул на небо. Малооблачное, крылатых засранцев вроде бы не наблюдается. Зато от рощицы осталось одно название. Уцелели лишь отдельные островки деревьев, окруженные растекшимся субстратом. Кое-где он успел застыть, превратившись в подобие мутного стекла. Зато теперь там точно никто не спрячется. Мой долг полностью выполнен. Куда более интересным зрелищем оказалась схватка двух хищников, не поделивших мою шкуру. Оказывается, на демона напало антропоморфное существо, отдаленно напоминающее волка. Вытянутая клыкастая морда, уши торчком и пушистый хвост. Правда, лапы у него имели раздельные пальцы, увенчатые загнутыми когтями. Ими он яростно пластал толстую шкуру демона, пока тот пытался сбросить с себя оппонента. Пока эти два йокодзуна барахтались в чем-то огороде, я окончательно пришел в себя и пошел к ним навстречу с топором наперевес. Нормальный человек, наоборот, предпочел бы смыться под шумок, но меня к таковым давно уже нельзя причислить. Тем более, что одержимый потихоньку брал верх. Ему удалось выбраться из-под мохнатого противника и попутно нанести тому несколько глубоких ран. Когти у демона оказались ничуть не меньше волчьих, а толстой шкурой тот похвастаться не мог. Так что во все стороны полетели кровь и клочки серой шерсти. Кстати, система сообщила, что это оборотень фракции «Жизнь» и присвоила ему 8-й уровень. Похоже, что это все-таки союзник. Эх, сейчас бы сюда Толика Чугуя. Вот уж кто с одного удара мог заставить любое отродье хаоса пораскинуть мозгами. И всем остальным тоже. Но, увы, мой верный товарищ и, можно сказать, друг, наконец-то обрел вечный покой. И у меня имелись все шансы к нему присоединиться. Перерожденный крепко схватил волчару за плечо и отвел вторую руку, намереваясь поставить точку в их коротком противостоянии. Если по силе они были примерно равны, то наличие крепкой брони давало ему существенный перевес. Мохнатый отчаянно грыз удерживающую его конечность, бил по ней лапами. Но там ороговевшие щитки располагались в несколько слоев, словно наручи у древнего доспеха. Так что добраться до мяса можно лишь с помощью циркулярной пилы. Только одного торжествующий демон не учел. Рядом с ним находился еще один противник. Щуплый зеленый человечек, слабенький и беззащитный. Зато с острым топором. Я рванул вперед, на ходу формируя полукруглое лезвие. Перерожденный почувствовал неладное, повернув тупорылую морду в мою сторону. Но было уже поздно. И Буклин вспорол костяной воротник, будто тот оказался из податливого картона, и смахнул рогатую голову с плеч. Хороший удар получился, можно смело в палачи записываться. Недаром я почти все свободное время на стоянках уделял тренировкам, вызывая приступы безудержного смеха у остальных караванщиков, за что ко мне намертво приклеилась кличка «Лесаруб». Того и гляди, это прозвище проявится во фрейме над головой. Шестой уровень уже не за горами, особенно после победы над перерожденным. Тому и отсеченная голова не самая страшная помеха, но Мифрил не оставил ему шансов на регенерацию. Так что расщедрившаяся система отсыпала мне целых 56 очков опыта. Еще 17, и шкала окончательно позеленеет. Растем! Только расслабляться пока рановато. Получивший свободу Вервольф недобро зыркал на меня, зализывая раны на предплечье. Я предпочел замереть напротив него со вскинутым топором, не делая резких движений. Люблю лесных зверушек, есть у меня такая слабость. Но если эта страхолюдина попрет на меня, придется его зарубить. Тот как будто понял мои серьезные намерения и предпочел сохранять дистанцию. А потом и вовсе улегся на землю, свернувшись калачиком. Значит, точно союзник. Не зря ему помог. Но не успел я умилиться, глядя на огромный мохнатый клубок, как мой собственный волосяной покров на теле встал дыбом от колючей статики. В резко наэлектризовавшемся воздухе раздалось характерное гудение, и прямо напротив меня развернулась синяя воронка портала. «Да вы издеваетесь, что ли? Сегодня кто-то точно решил меня доконать!» Укрыться посреди разворошенного огородика было решительно негде. Разве что Рытвина, оставшаяся после приземления демона, но она, как назло, располагалась по ту сторону синего вихря. А у меня крыша еще не настолько поехала, чтобы к нему приближаться. Спасибо, одного раза хватило. К счастью, аномалия быстро закрылась, исторгнув из себя двух человек. Подтянутого немолодого мужчину в черной униформе, включающей в себя вполне современную разгрузку, и молодую светловолосую девушку, чью шею стягивал кожаный чокер с металлическими вставками. Эдакий ошейник, только спроектированный специально для людей. Прямо как у металлистов или любителей БДСМ. Не то чтобы я интересовался подобными аксессуарами, просто друзья рассказывали. Его обладательницу я узнал моментально, даже без взгляда на фрейм. Это она была тогда на кладбище с Аглаей, как одна из ее приближенных соратниц, и даже сражалась против горгульи. Станичники пленили юную порталистку, а Терещенко едва ли не каждый день таскал пленницу на допрос. Неужели она сбежала? Тем временем ее спутник с неудовольствием покосился на останки демона, уже начавшие сливать раньше времени, после чего уставился на меня. «Ты еще кто?» Прямо доживи уже от этих однотипных вопросов. Я приготовил топор к бою и протянул мерзким голосом, пародируя Бабу-Ягу. «Смерть твоя, касатик, глупая и дурацкая, ну уж какая есть!»